Того высоки наши плечи, а в котомках акриды и мед, что мы грозной дружины предтечи словословим крестовый поход. Оттого мы в служенье суровом к Иордану святому зовем, что за нами, крестящими словом, будет воин, крестящий мечом. Да взлетят белокрылые латы, да сверкнет золотое копье, я, немеркнущий славы глашатый, отдал Господу сердце свое, да приидет, высокие плечи, преклоняя на белом лугу, я походные песни, как свечи, перед ликом России зажгу. Кто украл мою молодость, даже не оставив следов у дверей? Я рассказывал Богу о краже, я рассказывал людям о ней, я на паперти бился о камни. Правды скоро не выскажет Бог, а людская неправда дала мне Перекопский полон и острог. И хожу я по черному свету, никогда не бывав молодым, небывалую молодость эту по следам догоняя чужим. Увели ее ночью из дому на 17-м детском году, и по-вашему стал, по-седому, глупый мальчик метаться в бреду. Были слухи, во строге сгорело, говорили, пошла по рукам, всю грядущую жизнь до предела за года молодые отдам. Но безмолвен ваш мир отсиявший, кто ответит, в острожном краю скачет выжженный степью, укравший неневестную юность мою. 1923 год.